Глава 7. Мужчина сложил пальцы козырьком и подслеповато прищурился, вглядываясь в темноту. Когда Галя с Алисой приблизились к ступенькам, и свет круглого фонаря, укрепленного над дверями храма, упал на их лица, Кюре тихо ахнул. «Женевьева, ты?» «Не, то я, месье Кюре, Галя Козадой. Не впизнали», отозвалась Галина, вороватым движением одергивая неприлично короткую юбку. «Подружку вот к вам веду. Наша, горемыка, русская. Паспорт потеряла. Немай ни грошика. Жить пока не де. Аля зовут. Может, приютите на пару дней, пока я справки наведу». Кюре впился глазами в лицо Алисы. Его синие глаза выражали недоумение и растерянность, точно перед ним возникло привидение. Девушки подошли ближе, и он, вероятно, разглядев, наконец, нежданных гостей, с облегчением выдохнул и приветливо улыбнулся. Протянул холеную руку Гале, и она торопливо припала к ней поцелуем. Кюре мягким движением перекрестил ее беспутную голову и повернулся к Алисе. В его неторопливых, полных достоинства движениях сквозила сдержанная страсть, выдававшая южное происхождение священника. Тонкий породистый нос слегка нависал над причудливо изогнутыми чувственными губами. Огромные темно-синие глаза, прикрытые длинными черными ресницами, влажно блестели. Потрясающая, совершенная красота, лишь подбородок, пожалуй, был немного тяжеловат. Но трогательная ямочка посередине сглаживала и этот недостаток. На вид ему можно было дать от силы лет 27. Потрясающе красивый молодой мужчина с молочной кожей, густой шевелюрой темно-каштановых вьющихся волос и необыкновенно изящными руками. Под грубой черной тканью сутаны угадывалось гибкое, мускулистое тело античного героя. «Адонис», — изумилась Алиса, вспомнив древнегреческие мифы, которые Марк иногда читал ей перед сном. Он прилагал титанические усилия для образования своей юной жены. «Який пупс, а?» — шепнула Галина и больно пихнула Алису локтем в бок. «Жалко католическим священникам жениться запрещено, а то бы я...» «А? Что ты...» Алиса, потрясенная античной красотой священнослужителя, не слышала ее слов. «Ще-ще, дорог бы прибрала», — передразнила ее Галина и подтолкнула Алису вперед. «Такой экземпляр пропадая». «Что ж, прошу вас», — приветливо сказал Жан-Пьер и сделал приглашающий жест рукой. Голос святого отца оказался низким, чувственным и едва заметно вибрировал. Кюре сильно грассировал. Акцент и ударение, смещенное на последний слог, мешали свободному восприятию его речи. Но слушать его было невыразимо приятно. «Правда, комната для гостей у нас занята. Там почивает мадам преклонного возраста. Однако я имею честь предложить вам своя скромный кровать. Мон дью, мадам Алья, вы столь бледны, вы голодны? Жюльен!» Громко окликнул он кого-то невидимого. И мгновенно, будто из-под земли, перед ними возник щуплый лобастый мальчик лет 14 с узким дельфиньим лицом и нежным пушком над верхней губой. Вероятно, служка. Кюре быстро заговорил с ним по-французски, темпераментно жестикулируя зажатыми в кулаки нефритовыми четками. Подросток выслушал распоряжение, смиренно наклонил голову и исчез, так же бесшумно, как и появился. «Простите, мадам, спустя четверть час ужин готов». «Я ужинать не буду. У меня, извиняйте, работа стоит», — с нажимом сказала Галина и повернулась к выходу. «Вы, месье Кюре, уж простите, я пойду. Я, значит, Алю вам сдала, через пару дней заберу, чтоб, как говорится, в целости и сохранности. «Адье, товарка!» Озорно подмигнула она Алисе, почтительно склонила голову перед кюре и, истово перекрестившись, резво затрусила к выходу. «Пхашу!» — повторил отец Жан и осторожно тронул Алису за руку. Даже в этом незатейливом жесте чувствовалась такая страсть, что по телу Алисы побежали нервные токи, и она невольно вздрогнула. Священник понял ее по-своему. «Не опасайтесь, Алия, я тоже натолика гуский, панин. Пхабабушка быль гуский графиня. Тут вам будет хорошо». И он посмотрел на нее глубоким проникновенным взглядом. В церкви царил полумрак. Кюре неспешно повел ее по узкому длинному проходу между рядами скучных деревянных скамеек к слабо освещенному алтарю, где высился полированный крест с распятым спасителем. Звук их шагов эхом отдавался под высокими сводами пустой церкви. Причудливые золоченые статуи неведомых святых и высокие колонны, украшенные лепниной, потрясали своим суровым величием. И Алиса почувствовала себя крохотной пылинкой, случайно осевшей на божественной картине мироздания. Осознание собственного ничтожества и греховности нарастало. Ей было неуютно и страшно, будто Алиса стояла перед строгим учителем, не зная урока. Сухая чопорность католического храма, без пышного вызолоченного иконостаса, была ей чужда. Она не вызывала желания покаяться, скорее, сломя голову, броситься прочь. Но она пересилила себя и покорно следовала за Жаном Пьером. Перед распятием, где, слабо потрескивая, горела с дюжину толстых оплывших свечей и сильно пахло воском и миррой, она зачем-то стащила с головы шапку и перекрестилась. Ей показалось, что Господь принял ее молитву неодобрительно. Глаза Христа смотрели на нее сурово, без тени сочувствия. «Даже Господь у них другой», — с благоговейным страхом подумала она, — «сердитый какой-то». Жан-Пьер, казалось, прочел ее мысли и мягко заметил. «Православные храмы яркие и нарядные, а у нас все аскетично. Куи?» Алиса кивнула и попробовала улыбнуться. «Овега одна, в Христа», — заключил кюре и повлек ее к маленькой боковой двери. «Пора ужинать». Они вошли в небольшую пристройку, где располагались жилые помещения для кюре и обслуги. В небольшой кухонке, оборудованной современной электрической плитой, вытяжкой и промышленным холодильником-монстром, царила стерильная чистота. Белоснежные крахмальные занавески, зеленая скатерть, стопка клетчатых льняных салфеток, сияющие кастрюли — все говорило об обстоятельности и аккуратности ее обитателей. Пахло кофе. На широкой белой тарелке красовались тщательно нарезанные ломтики буженины, рядом притаилась плошка с красной фасолью и глиняная миска с соленым творогом. Алиса притулилась на краешке высокого деревянного стула и посмотрела на Жана Пьера, не смея притронуться к еде. «Пожалуйста», — пригласил он гостью, усаживаясь напротив. Дважды повторять приглашение не потребовалось, и Алиса набросилась на еду. Ее недавний ужин в кафе казался чем-то очень далеким, и истосковавшийся по пище желудок готов был поглощать ее непрерывно и в непомерных количествах. Она торопилась, запихивая в себя зеленые листья салата, глотала куски отварного мяса, не жуя, и довольно жмурилась, растирая языком мягкие комочки жирного творога. Кюре старался не смотреть на Алису, дабы не смущать ее своим присутствием, но когда она потянулась за стаканом яблочного сока, вдруг сказал: «Вы похожи на моя кузина Женевьева. Очень-очень похожи. Я вас сначала принял за нее, только она веселей была, а вы гюстите, напуганы чем-то». «Нет, нет», — запротестовала Алиса и попыталась изобразить полную безмятежность. Жан-Пьер с минуту наблюдал ее бездарное лицедейство, потом покачал головой и сказал: «И все же есть у вас какая-то тайна или горе?» «Горе», — эхом отозвалась Алиса и испуганно прикусила язык. «Нет, господин Кюре, у меня документы украли. Приехала сюда на работу гувернанткой и попала». «Попаля», — забавно коверкая слово, повторил Кюре и пытливо вгляделся в жалкую, похожую на гримасу, улыбку девушки. «Куда попаля?» «В затруднительное положение», — нашлась Алиса. «Но Галя обещала мне помочь». «Галя, жрица любви. А вы знаете, Галя, кто Галя и каким манерам она помочь?» «Приблизительно», — солгала Аля и мучительно покраснела. «Простите, отец Жан, но я очень-очень устала и простудилась. У меня температура, можно мне пойти спать?» «О-ля-ля», — засуетился священник. «Прошу прощения, я предложить вам свой комната, ванна и аспирин. Куи?» Алиса наклонила голову в знак согласия, и отец Жан услужливо распахнул перед ней дверь, пропуская девушку вперед. «Однако я бы на вашем месте сначала исповедался. Вы напряжены, как струна. Вот-вот сорветесь. Это поможет облегчить душа». Алиса помертвела. Неужели Кюре все знает? Может, он тоже смотрел недавний выпуск новостей и узнал ее? «Ну, конечно, все священники сотрудничают с полицией. Сейчас он уложит ее спать, а сам преспокойно позвонит в полицию. И все, ее песенка спета». Она задохнулась, ноги сделались ватными, и она почувствовала, что не может сделать ни шагу. Шедший позади церковнослужитель подхватил ее за талию и сочувственно заглянул в глаза. «Плёха, куи?» Дрожащая Алиса встретилась с его полным сострадания взглядом и поверила. Но не мог человек с такими искренними, теплыми глазами быть мерзавцем. Или не должен. Да и что ей оставалось? Бежать было некуда, и не могла она больше бежать, сил не было. В по-монастырски скупой обстановке его маленькой комнатки она почувствовала, как напряжение ушло. Ей страшно захотелось спать. С трудом, удерживая набрякшие веки, она послушно приняла горячую ванну, выпила две таблетки аспирина, завернулась в широченную шелковую пижаму, навязанную ей Жаном Пьером, и едва коснулась щекой жестко накрахмаленной наволочки, как провалилась в черный глубокий без сновидений сон. Священник постоял немного в изголовье кровати, не спеша потушил зеленый колпак бра над постелью, поправил сползшее одеяло и озадаченно взялся за нос. «Господи, и эта девочка — убийца? Не может быть! Хотя... Боже милостивый, но как хороша!» В полголоса бормотал он по-французски, покачиваясь на носках. Потом подхватил край сутаны и быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. Пройдя в конец длинного полутемного коридора, он остановился возле одной из дверей, потоптался в нерешительности, затем поднял руку и осторожно стукнул в нее костяшками пальцев. «Жульен!» — шепотом позвал он. «Вы спите, Жульен?» За дверью раздался шорох и звучные шлепки босых ног по полу. Через несколько секунд замок щелкнул, и в дверной расщелине показалась всклокоченная голова мальчика-служки. «Нет, ваше преподобие, молюсь!» — на всякий случай соврал он. «Прости, Жюльен, но мне нужно посмотреть ночной выпуск новостей, а моя комната занята. Это займет не больше 10 минут. Ты позволишь?» «Конечно, ваше преподобие, проходите». Мальчик гостеприимно распахнул дверь и смешно запрыгал к узкой деревянной кровати, нырнул под одеяло, недоуменно наблюдая за возбужденным кюре. Паренек, озадаченный ночным визитом отца Жана, бывшего ярым противником телевидения, забавно таращил маслично-черные глазенки, нервно пощипывая едва наметившиеся усики. Кюре включил старенький телевизор, полистал каналы, нашел новостной и, не отрывая глаз от экрана, попятился к кровати. Устроившись в изножье, он обернулся к Жюльену и ласковым тоном, в котором, однако, слышался металл, посоветовал: «А вам лучше не смотреть, мальчик мой. Телевидение — рассадник греха. Спокойной ночи». Раздосадованный Жюльен вынужден был покориться. Отворачиваясь к стене, он нарочито громко скрипел пружинами, выражая немой протест. Кюре встал, заботливо укрыл подопечного одеялом, вернулся на место и уставился в экран. Антенна была маломощной, и изображение ведущего, испещренное горизонтальными полосами помех, истерично дергалось, будто комментатор мечтал провалиться в преисподнюю, но ему это никак не удавалось. Отец Жан терпеливо ждал. Наконец, на экране появилась полицейская машина, и голос за кадром гортанно застрочил: «Страшная расправа в Гриндельвальде. В арендованном шале местечко Лаутербрюнен зверски убит известный российский олигарх Лейб Фридман, его сын Марк, телохранитель банкира и отдыхавший по соседству американский адвокат Фрэнк Льюис. Мотивы преступления пока не ясны, но на месте происшествия найдена записка с текстом «Будьте вы прокляты, я отомстила». Как установила полиция, в коттедже отдыхала и молодая невестка миллионера Алиса Фридман, но она исчезла. И вновь жуткие в своей запредельной жестокости кадры убитых, потом точеный профиль черноволосой вдовы Лейба Фридмана, она заламывала руки и тряслась в беззвучном плаче. Ее немые слезы потрясали душу больше, чем срывающийся возбужденный голос журналиста, комментировавшего сюжет. «Полицейский комиссар Ганс Брудберг уверен», продолжал неистовствовать комментатор, «что именно эта девушка и является убийцей. По некоторым данным, она невменяема. Ингрид Хубер, прислуживавшая в доме Читы Фридман, в течение недели показала, что фрау Алиса вела себя крайне подозрительно. Была угрюма, неразговорчива и часто ссорилась с мужем. В полицию уже обратились несколько человек, видевших подозреваемую на Бернской трассе и в самом Берне. На окраине Берна найдена брошенная преступницей машина, красная Вольво 960. Город оцеплен, все выезды из него контролируются усиленными полицейскими нарядами. Комиссар Брудберг намерен арестовать подозреваемую в течение 24 часов. Убедительная просьба. Если вы видели девушку, изображенную на этой фотографии, просим вас немедленно сообщить о ее местонахождении по следующим телефонам». На экране снова появилось лицо Алисы с плывущими по нему красными цифрами номеров центрального полицейского участка, и Жан-Пьер всплеснул руками. «Это она! Значит, она убила! Нужно немедленно звонить в полицейский участок». Мысли суматошно завертелись в голове Кюре, его залихорадило. «Но так ли это?» — тут же усомнился он. «Ведь вина девушки пока не доказана. Выглядит она скорее жертвой обстоятельств, нежели хладнокровной преступницей». «Что же делать?» — терзался он. «Выдать доверившуюся ему девушку? Нет, невозможно». Все его милосердное существо восставало против подобной низости. Кюре по природе своей был человеком добрым, сострадательным, но крайне эмоциональным и впечатлительным. Увиденное потрясло его. А если она и впрямь бесноватая, в припадке безумия, лишившая жизни 4 мужчин? Размышлял он, нервно расхаживая по коридору. Среди убитых только мужчины. А что если сегодня ночью одержимая бесом Алиса спокойно перережет горло ему, Жульену? И глухому привратнику месье Буателю? Что тогда? Отец Жан почувствовал, как заледенели пальцы и неприятно закололо в области сердца. Инстинкт самосохранения настойчиво требовал законопослушного поведения, совесть твердила о гражданском долге. И тут в полемику вступала доброта, заявляя, что девушка не похожа на маньячку, что она агнец на заклание, пушечное мясо в чьей-то дьявольской игре. Раздираемый противоречиями, Кюре резко повернулся и со словами «Господь вразумит меня» поспешил в храм. Там, в гулкой темноте, рухнул на колени перед распятием и принялся истово молиться, прося о помощи. Прошло немало времени, прежде чем он в полном изнеможении распростерся на каменных плитах пола и затих, уповая на провидение. Спустя полчаса большая толстая свеча, горевшая у клироса, громко затрещала и погасла. Отец Жан очнулся, устало поднялся и с просветленным лицом решительно направился в комнату Алисы. Осторожно повернул ручку двери. В окно комнаты ярко светила луна. Тишину нарушало лишь мерное тиканье часов, стоявших на полке с богословской литературой. Кюре, крадучись, приблизился к спящей Алисе, торжественно перекрестил ее и собрался было уходить, но невольно залюбовался утонченной красотой девушки. В лунном свете ее лицо выглядело невыразимо прекрасным и одухотворенным. Тонкие пепельные волосы светлым нимбом обрамляли высокий чистый лоб. Четко очерченные чувственные губы чуть приоткрылись, обнажив ровные белые зубы. Шелковый ворот пижамы расстегнулся, и правая грудь, маленькая, с круглой мордашкой розового соска, соблазнительно торчала наружу. Отец Жан почувствовал, как его бросило в жар. Внутри стремительно набухала волна желания. Вот-вот выйдет из берегов, захлестнет, и тогда... «Этого только не хватало!» «Господи, спаси, помилуй меня, сохрани от искушения!» Возбужденно забормотал он, не в силах оторвать взгляд от мерно вздымающегося розового соблазна. Но, чувствуя, что контролировать себя становится все труднее и труднее, спохватился. На цыпочках вышел вон и почти бегом припустил к каморке папаши Буателя. «Спасибо тебе, Господи, вразумил, устоял», — бормотал он, устраиваясь на скрипучей раскладушке под зычный храп тщедушного старика-сторожа. Правда, взбунтовавшаяся плоть еще долго не давала молодому мужчине покоя. Воображение рисовало ему соблазнительные картины полуобнаженной русской прелестницы, распаляя его, не давая заснуть. Низменная похоть обуревала его душу. Он несколько раз соскакивал с постели и принимался мерить шагами тесное помещение. Наконец он яростно прошептал: «Изыди, сатана!» И как безумный принялся размашисто крестить окружающее пространство. Из темных углов ему мерещилась то ехидно ухмыляющаяся рожа дьявола, то чарующая полуулыбка Алисы, нехотя отступавшие под действием крестного знамения. Наконец он успокоился и вернулся в постель. Перед глазами всплыло лицо его кузины Женевьевы, той самой 18-летней вертихвостки, что послужила причиной его бегства в аббатство Лебек в Верхней Нормандии. Ему было 14, ей 18. Она являла собой образчик остроумия, веселости и красоты. Ее дивное тонкое лицо и шаловливый смех сводили с ума стеснительного прыщавого подростка. Он мучился, не в силах открыться взрослой манкой и кокетке. Она дразнила его, находя обожание симпатичного мальчишки забавным. Когда они с родителями выезжали в лес на пикники, она украдкой сжала ему руку или целовала вихрастую макушку и от души забавлялась, видя его смущение. Оставаясь с ней наедине, он испытывал двойственные чувства, паническое желание бежать и броситься к ее ногам. Она играла с ним, как кошка с мышью, распаляла его, мучила и потешалась, видя, как, подобно воску, плавится его наивное юное сердечко. Взрослые шалости молодых всерьез не принимали. Однажды она позволила ему потрогать ее грудь. О, он до смерти не забудет громоподобного ощущения от прикосновения к тугой, податливой плоти. Это длилось секунд 10-15, не больше, но для него время остановилось. Пот хлестал по лицу ручьями, он мелко дрожал, а она, заметив щенячью мольбу в детских глазах, поняла, что мальчик сомлел, резко оттолкнула Жана и, громко рассмеявшись, убежала на теннисный корт. Он же затаился в ближайших кустах и, полуживой от страсти, захлебываясь от любви и желания, следил за своей богиней. Она преследовала его во сне и наяву. Он возбужденно шептал ей: «Я люблю тебя больше жизни». Она томно закатывала глаза и отвечала: «Ты мой верный рыцарь, но ты слишком мал». «Ты выйдешь за меня», — не унимался он. «Очень может быть, когда-нибудь». Игриво мурлыкала она и со смехом убегала. Сколько раз ему снилось, как он уверенно ласкает ее восхитительное тело, и просыпался в постыдной луже, злой и разочарованный. Спустя 4 месяца своей мучительной страсти он решил, что непременно женится на Женевьеве, чего бы это ему ни стоило. Его не пугало даже близкое родство с девушкой. «Мы убежим в Америку, купим фальшивые документы и будем счастливы», твердо решил он и успокоился. Теперь нужно было ждать совершеннолетия и терпеть. Терпеть и райское блаженство, и адовые муки рядом с коварной кокеткой, мало интересовавшейся душевным состоянием мальчугана, зато искусно распалявшей его страсть. Она просто играла. К сожалению, он понял это спустя многие годы, а тогда... Когда он узнал, что Женевьева после Нового года выходит замуж за пожилого владельца яхт-клуба, пожилому владельцу было что-то около 35, он решил повеситься. Продумал свой план в деталях. Он хотел сделать это на заре, на большой раскидистой яблоне, прямо под ее окном. «Чтобы она проснулась и увидела мое бездыханное тело», — лихорадочно бормотал он, ворочаясь по ночам в постели. Но потом решил, что болтающийся на веревке с вывалившимся наружу черным языком, видел в кино, он будет выглядеть безобразно. Вскрыть вены пошло, травиться снотворным, как-то инфантильно, очень по-женски. Словом, перебрал все способы наложить на себя руки, и ни один не показался ему достойным. И вот однажды, во сне, ему явился святой Лука. Он светло улыбался, приблизившись к мальчику, перекрестил его и ласково произнес: «Ступай к Господу, сынок, он — твоя истинная любовь». Жан-Пьер проснулся обновленный, мысли о смерти оставили его, и он впал в другую крайность, решил посвятить свою жизнь Богу. Женщина, которую он любил больше жизни, предала его, а полюбить другую он не сможет уже никогда. Тогда парнишка был абсолютно в этом уверен, и он решился бежать в монастырь. без денег и документов, явился к настоятелю монастыря, аббату Арману Крюшо, упал на колени и рассказал о том, что с ним произошло. Аббат Крюшо, вопреки его ожиданиям, отнесся к Жану с сочувствием и пониманием. Его приняли с испытательным сроком на месяц, дав возможность юноше осмотреться и обдумать принятое решение. Дважды приезжали родители, настаивали на его возвращении в мирскую жизнь. Мать плакала навзрыд, умоляя мальчика одуматься, но Жан, наблюдая гармоничное существование монахов в святой обители, чем дальше, тем больше осознавал, что принятое в горячечном бреду решение служить Господу единственно верное. И родители смирились. Потом был Парижский католический институт, рукоположение в сан и скромный приход в Берне. «Господи, как же она похожа на Женевьеву!» — размышлял он, глядя в темноту. «И походка, вкрадчивая, мягкая, кошачья. И тембр голоса, высокий, переливчатый. Только вот родинки на лице Женевьевы не было. А может, она и впрямь прислужница сатаны, явившаяся погубить мою бессмертную душу?» Вяло думал он, засыпая под свистящее горловое бульканье старого Буателя. «Ничего у тебя не выйдет, искусительница!» — шепотом пригрозил он невидимой Алисе и заснул.